Да, подтвердил, что без подписи никто не может уехать. Но дело движется, все должно вскоре решиться. Ладно, буркнул Семен, но мы пошли. Здесь нам больше делать нечего. И князю мы явно не интересны, кроме как на фоне. Согласен, кивнул я. Сам не хочу больше тут ошиваться. Маги рассыпались, направляясь к выходу. Некоторые все же прихватили с собой бокальчик и пару закусок на ходу, мол, чего добру пропадать. Я улыбнулся, видя их зловещую иронию. Лина окинула зал последним взглядом. Аристократы снова разбрелись по своим углам, делая вид, что ничего не случилось. Отличный праздник. Ну их к черту, сказал я. Пошли. Наша маленькая компания, человек 12, во главе с Семеном, вышла к подъездной аллее. Мы погрузились в машины. Лина устроилась рядом со мной на заднем сиденье. Водитель плавно вывел седан со двора, и мы поехали через парк, освещенный старыми фонарями, затем влились на городскую магистраль. В салоне царила тяжелая тишина. Я раздумывал над тем, что неплохо бы на постоянку завести себе такую вот машину с водителем. Очень удобно. Только Абыкова брать не хотелось, и для начала вообще нужно бы разжиться авто. Нормальным авто, а не старым пикапом с еврейской переделкой. Лина напряженно размышляла, что ей теперь делать с этими ограничениями. Наконец, она не выдержала. «Так о чем ты говорил с князем, кроме запрета уезжать, есть хоть какая-то зацепка, что быстро подпишут указ?» Я поморщился. Он сказал, что без моего участия все может затянуться, поскольку император хочет меня видеть. Если я поеду, возможно, смогу уговорить его подписать все побыстрее. По сути, князь надеется, что я решу эти проблемы. То есть князь с самого начала рассчитывал втянуть тебя в это? Спросила Лина, приподняв бровь. Похоже на то, согласился я. Ладно, что теперь? Лина покусала губу. Так ты что, подумываешь действительно поехать к императору? Я медлил с ответом. С одной стороны, не хочу, чтобы меня затянули в госслужбу. С другой, магам нужна помощь, и Лине в том числе. Пока не решил, честно сказал я. Скорее всего, придется, иначе мы тут застрянем надолго. Поняла, тихо отозвалась она. Не хочу, чтобы ты уезжал один, но если это способ сдвинуть с мертвой точки, то, может, оно того стоит. Я провел рукой по волосам, откидываясь на сиденье. Голова загружена сомнениями. Водитель, видимо, слышал часть разговора, но умело делал вид, что не вмешивается. Вскоре мы достигли центральной площади. Там бушевала радость. Сцена, музыканты, флаги, толпы горожан, кричащих «Ура!» и «Победа!». Вдалеке сверкали салюты, озаряя ночное небо. Кто-то размахивал плакатами с надписями «Петрозаводск спасен!» «Да здравствует город!» «Водают!» – прокомментировал водитель, притормаживая. «Никогда такого не видел!» «ХМ! Народ ликует!» – вздохнул я. «Они многого не знают, так что в отличие от нас, у них праздник настоящий. И может, к лучшему!» – выдала Лина. «Пусть хотя бы простые люди просто радуются!» «Согласен!» – кивнул я. «Мы вышли из машины одновременно с магами. Решили хоть прогуляться, посмотреть на праздник, отвлечься от этой возни. И действительно, оказалось, что внизу, на площади, атмосфера совершенно другая. Никаких снобов, просто веселье. Люди весело болтали, ели уличную еду, кто-то пел песни, кто-то отплясывал. Повсюду огни, музыка. Мы вместе побродили по площади, выпили горячего глинтвейна, потому что погода к вечеру стала прохладной, посмотрели, как артисты на сцене исполняли торжественные песни. Но это быстро наскучило, поэтому мы смылись в один из баров в переулке. Это место имело неоновую вывеску «Хмельная кружка» и выглядело более расслабленным, без помпы и гламура. Внутри играл негромкий рок, люди сидели за столиками, попивая пиво или коктейли. Бар уютный, деревянная обшивка, теплый свет. Нам хватило огромного стола в углу. Сели, я, Лина, Семен, Малик и еще 8 магов. У всех, конечно, голова кипела от мыслей о будущем. Сначала атмосфера была нервная, размышляли, как жить с этими ограничениями, негодовали на чиновников. Но официант быстро принес пиво, пара кружек, и слова стали литься свободнее, лица потеплели. Да ладно, вспомним лучше, как того угря здоровенного колбасили, предложил один молодой маг Лаврентий. Помните, как там на льду трещины расползлись? Точно, оживился Семен, а как Градов прыгнул с мечом и рубанул щупальце АВО, я ж сам в шоке был. Малик издал короткий смешок. Вообще-то, видел бы ты его лицо, когда бездного щупальцем прихлопнул мотоцикл. Я думал, все, но нет, он выскочил как черт из табакерки. Я скромно отмахнулся. «Да бросьте, вы тоже там феерили, без вас я бы не справился». «Без нас», — засмеялась Лина, — «да ты наверняка сам бы убил. Куда делась твоя скромность?» «Ну, не знаю», — ухмыльнулся я, отпив из кружки. «Нас было много, и вместе справились быстрее». Маги оживленно зашумели, поднимая тост за победу. Я понял, что меня потихоньку засыпают похвалами. Пара человек за другими столиками прислушались, один встал и подошел. «Извините, вы, случайно, не тот самый Градов, что убил монстра?» протянул я, ставя кружку. «Ну да, я. Ух ты, парни, вы слышали, это Градов», — крикнул он. К нашему столику мигом подсело еще несколько гостей бара. Одни хвалили, другие хлопали по плечу. Сыпались фразы типа «так держать», «эй, чувак, угощаю, ты герой». В итоге вечер превратился в гулянку. Музыканты на сцене бара, узнав, кто мы, стали посвящать нам песни. Хозяин бара несколько раз приносил бесплатные закуски, вино, пиво. Я уже думал, не слишком ли много пить, но Лина толкала меня в бок. «Давай, расслабься, мы заслужили». А Малик с Семеном вообще пустились во все тяжкие, распаляясь криками. «За Градова, за нашу команду». Я редко позволяю себе напиваться, но в этот раз как-то все пошло само собой. Атмосфера все-таки расслабляла, и я понимал, что завтра придется решать дальнейшие шаги, так почему б не отвлечься. За полночь я уже смутно соображал, что происходит, но помню, как мы пили тост за Петрозаводск, как меня обнимали какие-то незнакомые мужики, вопящие: «Братишка, ты лучший». Маги на радостях колдовали небольшие всполохи света, удивляя остальных посетителей, но все воспринимали это весело. Я очнулся на следующее утро с тяжелой головой, ломотой в плечах и смутными воспоминаниями о вчерашнем веселье. С первым же вдохом понял, что во рту как будто кто-то умер, а внутри все клокочет. Я приподнялся на локтях, щурясь от бьющего в глаза утреннего света. Шторы в отеле были задернуты не до конца. Судя по слабому звону приборов и негромким шорохам, Лина уже поднялась. Сбоку от кровати лежали мои брюки, сорванная рубашка и носки, разбросанные небрежно, будто я раздевался на автопилоте. Я натужно вспоминал, как мы вернулись, но ничего не получилось. «Ох», — простонал я, опустив голову обратно на подушку. Слышал, как в ванной шумит вода, а потом дверь приоткрылась, и Лина скользнула в комнату. Она была в махровом халате, еще с влажными волосами, но лицо у нее свежее, видимо, успела умыться, а я вырубился, едва добрался до номера. «Проснулся?» — тихо спросила она, приблизившись к кровати. «Ага, и уже жалею, что проснулся», — проворчал я, жмурясь от пульса в висках. Она лишь фыркнула. «Сейчас полегчает. На, выпей». Она протянула высокий стакан с мутно-зеленоватой жидкостью. Запах исходил резкий, не слишком приятный, но я, с трудом сглотнув комок, потянулся и сделал несколько глотков. На вкус обычный рассол, но вскоре по телу разлилось теплое ощущение, будто волна прошла. Голова перестала болеть, слабость утихла. «Ох», — выдохнул я, моргая. «Можешь патентовать и продавать за миллионы». Лина откинула за спину прядь волос. «Я давно это практикую. Помогает быстрее многих зелий. Правда, в больших дозах может быть перебор». Я провел рукой по лицу, теперь уже почти трезво осматриваясь. «Спасибо», — сказал я, отставляя стакан. «Гениальное средство». Она улыбнулась, но улыбка казалась немного натянутой. Я подметил во взгляде какую-то напряженность. Хотел поинтересоваться, но сначала приподнялся, пошел в душ. Теплая вода смыла остатки похмельной пелены, и через 10 минут я, завернувшись в полотенце, вышел в комнату. Лина успела заказать завтрак, у нас на столике стояли омлет, теплые булочки, фрукты. «Ты молодец», — сказал я, подходя к ней. «Я жутко голодный». «Я тоже», — кивнула она, присаживаясь за стол. Я заметил, что она не бросает шуточки. Вместо этого откусывает булочку, ковыряет вилкой омлет. Глаза у нее блестят, но не радостно. Возникло ощущение, что что-то гложет ее. «Лина», — начал я осторожно, — «что-то не так». Она помялась, не глядя в глаза. «Нет, все нормально». Я покачал головой. «Нет, не все. Я вижу, ты напряжена. Скажи прямо, давай без тайн». Она отложила вилку и посмотрела на меня внимательно. «Я плохо спала. Думала о нашей ситуации. Много думала». «О какой именно?» — уточнил я, приподняв бровь, хотя уже догадывался. «Обо всем сразу», — вздохнула она. «Об императоре, амнистии, столице, о том, что магам надо сидеть здесь, а значит, и мне тоже, если я хочу легализоваться. Но ты не связан таким условием. Тебя никто не заставит оставаться. Можешь уехать, куда захочешь». Я нахмурился. Понял, что это ее пугает. «Ага, то есть ты боишься, что я уеду, а ты останешься?» «Да», — призналась она с горькой полуулыбкой. «Мне не хочется расставаться, но сейчас получается, что если я хочу быть в списке на амнистию, то должна оставаться, а ты?» «Ну, я тоже не хочу бросать тебя», — отозвался я. Лина смягчилась, чуть расслабившись. «Знаю, и все же вопрос остается. Поедешь ли ты в столицу говорить с императором? Если поедешь, может, сумеешь ускорить этот процесс, и мы оба получим, что хотим. Но если не поедешь, мы застрянем в Петрозаводске непонятно насколько». Глава 11. Я сидел на краю кровати и все никак не мог решить, в каком направлении мне двигаться дальше. Ситуация сложилась до нелепости двоякая. С одной стороны, здесь, в Петрозаводске, я почти все уладил: помощь магам, победа над монстром, приличная сумма денег на счету. С другой, предстояло возможное путешествие в столицу, прямо в самое сердце империи, к этому загадочному и могущественному императору. И причины были не только в том, что магам срочно требовалась поддержка, но и в моем корыстном интересе. Может, в столице смогу расширить горизонты, наладить нужные контакты, да и кто знает, что за трофеи и возможности там передо мной откроются. Но ведь там, скорее всего, меня попытаются завербовать или подмять, ведь императору наверняка нужен надежный боец, который может сражаться с монстрами четвертого уровня. Не зря же он проявляет ко мне интерес. И, если подумать, у меня в руках судьба магов, которые без официальной амнистии застрянут здесь на неопределенный срок. Да и Лина. Собственно, мысли вертелись. А какие плюсы мне дает эта поездка? Ну, познакомлюсь с императором, посмотрю, что он за личность. Если не понравится, у меня, в конце концов, есть неплохой запас умений, чтобы улизнуть или обхитрить его. Я не мальчик на побегушках, мной так просто не попользуешься. С другой стороны, а если все сложится не в мою пользу, тогда освобожу магов, сделаю Лине подарок в виде свободы, получу выход на высшие круги, что может быть выгодно, и слиняю. Взвесив плюсы и минусы, я пришел к выводу: пожалуй, стоит рискнуть. Нужно понять, что там у них к чему. Ладно, решено. В общем, качнул головой я, пока Лина безмолвно смотрела на меня. Я решил, что еду в столицу, к императору. Подумал, взвесил и понимаю: так будет правильнее. И для меня, и для магов, и для нас. А во, брови Лины чуть взлетели. Быстро ты. Но это будет лучший выход для всех. Не сказал бы, что быстро, я развожу руками. И точно нелегко. Ее губы тронула легкая улыбка. Так будет лучше для всех нас. Ты поможешь магам обрести свободу. Хотя бы в Петрозаводске. Только вот если император вдруг решит тебя подмять, тогда придется его обхитрить. Фыркнул я. Я не так прост, чтобы меня в два счета приручить. Лина кивнула и вздохнула с облегчением. Ну что ж, я рада, что ты принял верное решение и все тщательно взвесил. Знала, что ты не мог нас всех тут бросить. Вообще-то я мог, пожал я плечами с усмешкой. Но тогда обо мне плохо скажут по телевизору, а я привык уже к тому, что там говорят про меня только хорошие. Ах ты тщеславный, я бы тебя выпотрошила за такое, засмеялась Лина, подходя ближе. Но потом бы собрала обратно, конечно, прошептала она. У тебя бы не было другого выбора, ухмыльнулся я, прищурившись. Ладно, давай связываться с князем. Он что, тебе и свой контакт дал? Удивилась она. Позвоню через приемную, пожал плечами я и достал телефон. В интернете без труда нашел номер. Сначала долгие гудки, потом приятный женский голос. Приемная князя Воронова, чем вам помочь? Соедините меня с его сиятельством, срочно, коротко бросил я. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию и цель обращения, ответила та формально. Градов. Мгновенная пауза, зашуршали бумаги. Секундочку, слышу, как она что-то быстро печатает. Вас переключают на защищенную линию. Пара гудков, и в трубке звучит знакомый голос князя. О, Даниил, рад слышать. Все в порядке? Более-менее, отзываюсь я. Короче говоря, еду в столицу. Решил принять приглашение императора. На том конце трубки явственно слышно, как князь выдохнул с облегчением. Прекрасная новость. Я уже боялся, что ты все бросишь, когда планируешь выехать. Да хоть сегодня, пожал я плечами. Мне нужно подготовиться, но быстро управлюсь. И еще, раз уж вы были так заинтересованы в моей поездке, можете организовать какое-нибудь содействие с проездом? Князь оживленно согласился. Конечно, я тебе все оплачу. Могу и личный транспорт предоставить до вокзала. Думаю, поезд хороший вариант, более привычный. Все сделаем в лучшем виде. Я кривлю губы, чувствуя, что слишком уж он рад. Отлично, сказал я сухо. Подводные камни будут? Нет-нет, уверил меня князь. Я буду держать связь с императорской канцелярией, чтобы тебя ждали к конкретному дню. Скажем, выезжая обеденным рейсом, все будет в наилучшем виде. Понял, коротко ответил я. Буду на вокзале в срок. Отлично, почти ликует он. Спасибо, Даниил. Да вроде бы ни за что. Неизвестно, чем все обернется. Ну, все равно, князь что-то бормочет, но я уже нажимал отбой. Вздохнул, убирая телефон в карман. Лина все это время внимательно слушала, стоя возле. И как впечатление, спрашивает она. Как и ожидалось, он несказанно рад. Для меня все это подозрительно, но ладно. Теперь точно известно, что мне устроит мягкую посадку в столице, а дальше посмотрим. У императора точно есть на меня планы, но я тоже намерен играть свою игру. Подойдя к шкафу, я начал упаковывать вещи. Кладу остатки защитника, жажды крови, немного крови Воронова и несколько других зелий, аккуратно упаковывая в футляр с плотными стенками. Потом достал клинок, проверил, все ли в порядке с лезвием. Он по-прежнему был острым, как бритва. Блокираторы магии тоже не забыл. Мало ли что ждет меня при дворе. Лина помогала, подавая свертки с амулетами, которым мне удалось добыть. Про сферы, добытые из Бездовнада, она не знала, а они спокойно хранились на дне сумки. «Ты прямо вооружился, как на войну», — заметила она с усмешкой. «Лишним не будет», — отозвался я. «В столице могут быть любые сюрпризы. Нужно быть готовым ко всему». «Понимаю», — вздохнула она. «Жалко только, что я не могу поехать с тобой». «Понимаю, но пока не решится вопрос с амнистией, тебе придется торчать здесь. Будь спокойна, я сделаю все, чтобы ускорить этот процесс». Лина кивнула, опустив голову. «Ненавидит чувствовать себя зависимой. Я понимаю ее, но что поделать? Через час мы уже в машине, которая мчится к вокзалу. Со мной маленький рюкзак с личными вещами и отдельный чехол для клинка, замаскированного под спортивный инвентарь, плюс сумка с зельями. На перроне было немного людей. Похоже, народ оправился и не стремился покидать родной город. Лина шла со мной, держа меня за руку и скользя взглядом по табло. «Держи билет», — сказала она, протягивая мне конверт, который отдал нам водитель авто. «Вагон номер 7, купе 3 снизу». «Чудесно, отлично», — ухмыльнулся я. «Вот уж сервис». «Ну да, князь старался», — горько пошутила Лина. «Подкупает тебя комфортом». Мы подошли к вагону. Проводница проверила мой билет и кокетливо уточнила. «О, Градов знакомая фамилия». Я лишь сухо кивнул. Лина тянула время, прижимаясь ко мне плечом. «Значит, 19 часов пути?» «Да, примерно», — подтвердил я. «Заодно посплю, почитаю, позанимаюсь рунами». Она сжала мои руки. «Мы встретимся, надеюсь, скоро. Вернешься с благой вестью о том, что маги свободны». «Именно», — ответил я, наклоняясь и целуя ее в лоб. «Ну все, давай, не затягивай», — сказала Лина, голос ее чуть дрогнул. Я вошел в вагон и обернулся. Лина стоит на платформе и машет мне, стараясь улыбаться, но я вижу, что ей тяжело. Помахал в ответ, чувствуя, как ее сердце сжимается от всей этой неопределенности. Купе оказалось, к моему удивлению, пустым. Ни одного соседа, только мои сумки. Я посмотрел вокруг. Чистое, классическое купе. Постель сложена в аккуратные пакеты. Разложил белье и сел на нижнюю полку. Поезд прогудел и через пару минут начал плавно отходить от перрона. Пока выдалось спокойное время, можно заняться проработкой сложных рун. Похоже, в этом мире у меня будет много сильных противников, поэтому они мне здесь будут просто необходимы. Их нужно хотя бы прочувствовать. Начинаю складывать пальцы, пробую, но чувствую, что эфир капризничает. То ли он опять в яме, то ли я сам перенапряжен. Тьфу, поморщился я, когда в пятый раз узор руны сорвался. Похоже, придется тренироваться упорнее. Составляю пока пару простых рунических комбинаций, они идут без напряга. Но час за часом, пальцы ломит. В итоге мое тело устает от концентрации, и я решил устроить перерыв. Ну и хватит, пробормотал я, вставая. «Надо поесть, а то мозги кипят». Часы показали, что прошло около 2 часов с отправления. Я вышел в коридор. Пассажиры сидят по купе, кто-то разговаривает, кто-то смотрит в смартфон. Иду по переходам, добираясь до вагона ресторана. Тут, кстати, все выглядит довольно уютно. Полумягкие диванчики, столики. Народу немного, видимо, не все еще проголодались. Подошел к стойке и заказал перловку со свининой в пряностях, витаминный салат и чай. Я уселся за свободный столик в углу, чтобы никому не мешать, но так, чтобы видеть оба входа. Вскоре появилась официантка с подносом. «Приятного аппетита», — сказала она, наигранно улыбаясь. «Спасибо», — буркнул я, вдыхая аромат. «На удивление пахнет вполне съедобно. Начинаю есть, замечая, что действительно вкусно, хоть и до этого в поезде едой не баловали». Через пару минут в вагон-ресторан вошел мужчина, приглаживая рукой волосы. Я машинально скользнул взглядом и моргнул, узнав знакомое лицо. Ладыжин, тот самый охотник на магов, он же оказался под следствием. Глаза его встретились с моими. Он приостановился, замирая от узнавания. У меня бровь сама собой ползет вверх. Что он тут делает? Ладыжин выглядел не таким надменным, как раньше. Подошел ближе к стойке, заказал еды, а потом направился ко мне, держа в руке поднос с чем-то горячим, и как-то неуверенно спросил. «Не помешаю?» Я недоуменно пожал плечами. «Разве раньше ты спрашивал, помешаешь ли?» Он криво ухмыльнулся. «Не время сейчас вспоминать мои старые замашки. Садись», — пожал плечом я, продолжая ковырять перловку. Ладыжин аккуратно поставил поднос и опустился напротив. Пару секунд мы оба молчим, а я размышлял. «Что за сюрприз? Злишься?» — спросил он, подняв глаза. «Не особо жажду беседы», — сказал я, стараясь держаться вежливо. Он опустил взгляд на свою тарелку с гречкой и мясом. «Меня вызвали к императору. После того, что случилось, я был под следствием. Император лично со мной говорил по телефону. Ну, он приложил массу усилий, чтобы меня хаем вытащить. И вот сейчас я мчу к нему на разбирательство. Я всматриваюсь в его лицо. Не вижу прежней холодной жестокости, хотя грубые черты остались. Слышу ровное сердцебиение, без злого напряжения, значит, не врет. Понимаю», — коротко отозвался я. «И что, ты нервничаешь?» Ладыжин криво улыбнулся. «А ты как думаешь?» «Я обосрался. Может, и не привык показывать, но да, переживаю. Случилось много дерьма. Я теперь вообще по-другому смотрю на все, на магов, на тебя. Слышал, как ты добил этого безновода. Поздравляю». «Спасибо», — проронил я, начиная резать мясо. «Странно, что ты не поучаствовал. Мог бы отыграться, показать себя». «Ага», — он опустил глаза, «но, увы, меня фактически арестовали, да и император считал, что я перегнул палку. Черт, какой же поворот. Ладыжин прямо сейчас выглядит человеком, уставшим от всего, не излучающим прежнюю заносчивость. Ты-то зачем едешь в столицу?» — внезапно спросил он. «Явно ведь не на легкую прогулку». «Точно не легкую», — усмехнулся. «У императора ко мне интерес, а у меня кое-какие дела с ним. Да и интересно, чего он от меня хочет». Ладыжин приподнял бровь. «Император велик, он так же мудр, как и ужасен, и в этом его превосходство над остальными. Сомневаюсь, что он собрал меня убить», — пожал плечами я. «Скорее, у него есть планы, но не люблю, когда мной пользуются, так что проверим». Мы оба замолкли, поглощенные мыслями. Глядели друг на друга, понимая, что разговор на эту тему исчерпан. «Ладно», — выдохнул я, — «нет смысла думать об этом. Император сам проявит себя». «Верно», — кивнул он. «Знаешь, странно сознавать, что мы едем, возможно, на одну и ту же аудиенцию. Враги вчера, сегодня попутчики. Жизнь штука непредсказуемая», — я усмехнулся. «И город Петрозаводск тоже того перевернулся весь». Пару секунд мы молча смотрели на пейзажи за окном, где мелькала природа невероятной красоты. «Вообще», — вдруг заговорил Ладыжин странно мягким тоном, — «так красиво за окнами. Когда служил в спецотряде, редко обращал внимание. А теперь смотрю. Поля, леса, реки. Вся наша родина. Сколько тут прекрасного и дикого». Философия пошла, прикрыв глаза, помотал головой я, хоть и понимал, что его слова не без толики правды. «Да», — он грустно ухмыляется. «Наверное, ударился в рефлексию после того, что пережил, да и после встречи со всякими тварями и с вами, магами, многое пересмотрел. Ладно, не буду мешать твоему просветлению». Некоторое время мы сидели молча. Официантка спросила, надо ли что-то еще?» Я покачал головой, Ладыжин также отказался. Люди вокруг ели, пили и болтали, а мы вдвоем, бывшие враги, теперь вынуждены ехать на одну встречу. Мир абсурден. Я уже собирался встать и откланяться, когда Ладыжин неожиданно сказал: «Слушай, а может, ты не против, если я пересяду к тебе в купе?» Я договорюсь с проводницей, у меня в купе слишком тесно, да и подумал, нам есть что обсудить. Я поднял бровь. «Ты хочешь ехать вместе со мной, и откуда такая любезность?» «Да сам не знаю», вздохнул он. «Просто думается, так веселее. Путь длинный, и мы могли бы многое прояснить друг о друге. Идея мне не очень нравится, но это шанс выудить у него сведения об императоре. Он все-таки долго был на службе в империи, мог знать подноготную двора. Ладно, пожал плечами я, не возражаю, если это не помешает моим планам. Купе у меня пустое, а ты, скорее всего, знаешь много байк». «Договорились», — коротко кивнул он. «Пойду к проводнице, увидимся». Я ухмыльнулся, наблюдая, как он встает и направляется к выходу. Мир и правда перевернулся. Ладыжин, который недавно охотился на меня, теперь хочет ехать вместе. Ну, ладно, пусть будет. Поезд через пару минут затормозил на первой крупной станции, но пока я дошел до своего купе, он снова тронулся. Открыл дверь и увидел сюрприз. На соседней полке, где я рассчитывал, что пусто, сидит милая блондинка лет 18, рассыпая кудри по плечам. Большие голубые глаза, пышная грудь, тонкая талия, а голосок звонкий. «Ой, привет, а я думала одна поеду», она беззаботно улыбается, демонстрируя сережки в форме сердечек. «Я тут зашла, думала, в купе никого нет». Я поморгал, пытаясь не выдать удивления. «Добрый вечер, Алена», оживляется она. «Меня так зовут, не люблю свое имя». «Почему?» Я задал вопрос из вежливости, но тут же понял, что совершил ошибку. Девушку просто прорвало. Она начинает тараторить, рассказывая, что родом из Челны-Онежской, учится в столице, приехала на каникулы, теперь едет обратно в общагу. Говорит быстро, перескакивая с темы на тему, я успеваю лишь изредка кивать. Через 5 минут меня начинает раздражать ее безудержная болтовня, но пытаюсь держать вежливое лицо. Ну и повезло мне с соседкой. Алена продолжала и продолжала. «Представляете, я так скучаю по однокашникам, у нас там столько веселья. Ой, а вы, наверное, из военных, или кто вы? Я смотрю, у вас сумка какая-то необычная». «Да так», — буркнул я, отворачивая сумку с клинком от ее глаз. «Просто путешественник. Класс. Я тоже люблю путешествовать». И дальше поток слов. «Угу», — отзываюсь вполуха. Дверь купе отъехала, и на пороге Ладыжин со своей сумкой. Он видит меня, видит блондинку, на миг впадает в ступор, а я облегченно выдыхаю. «Спасение пришло. Это точно твое купе?» — уточнил он, хмуро скользя взглядом по Алене. «Ага», — кивнул я. Алена сжала губы. «Вы знакомы?» «Еще как», — бросил я. «А этот господин сюда переселяется?» Девушка явно расстроилась. Видимо, она планировала поездку один на один со мной в своих фантазиях, а тут суровый мужик появился. Ладыжин повернулся к ней. «Слушай, я договорился с проводницей, что возьму нижнее место. Если у тебя верхнее, то я низ занимаю, все по-честному». Она фыркнула, но ничего не сказал. Видно, платный апгрейд Ладыжина уже оформлен, не оспорить. Забралась на верхнюю полку, кидая обиженные взгляды. Я внутренне ухмыляюсь. Ладыжин умеет расположить к себе молоденьких болтушек, а она чувствует его колючую ауру. Ладыжин бросает сумку, медленно разложил свои вещи. Девушка ворочалась, скрипя матрасом. И вот мы втроем, какая веселая компания. Несколько минут проходит в полном молчании, благодатной тишине, такой колкой, что в этот момент поезд резко дергается, скрежещет тормозами, и вагон содрогается, будто кто-то дернул стоп-кран. Я машинально хватаюсь за столик, чтобы не упасть, а сверху слышу визг. «А-а!» Алена сорвалась с верхней полки и полетела вниз. Благодаря натренированным рефлексам я успел подставить руки. Девушка падает прямо в мои объятия, издав испуганный всхлип. Ладыжин мгновенно распахивает дверь купе и исчезает в коридоре, чтобы выяснить, что случилось. «Ты цела?» – спросил я у девчонки. «Да-да», она тряслась, но не казалась раненой. «Хорошо», я осторожно поставил ее на ноги. «Держись крепче, а то опять полетишь». «Спасибо», прошептала она, отступая к полке напротив. Я посмотрел в коридор. Куча пассажиров, все суетятся. Проводники бегают, кто-то задает вопросы, Что произошло? Я прислушался. По редким обрывкам фраз удалось понять, что машинисту стало плохо, поэтому и поезд встал. Но выглядело все это подозрительно. В направлении головы поезда уже двигалась толпа из проводниц, которые на ходу пытаются отгонять пассажиров. «Оставайся тут», — бросил я Алене, схватив сумки с зельями и клинком, и двинулся вперед, успевая заметить, что в соседнем вагоне Ладыжин уже прокладывает путь через любопытствующих. «Уважаемые пассажиры, вернитесь на места», — кричит одна проводница. «Мы не без труда добрались до первого вагона, где в тамбуре образовалась небольшая толпа. Люди столпились, в центре я замечаю лежащего мужчину в форменной одежде машиниста. Над ним склонилась девушка в простой одежде, напоминающей лекаря, с флаконом зеленого цвета. Машинист дышал тяжело, бледный как полотно. В воздухе пахло полынью. «Разойдитесь», — бросил Ладыжин, почти рыча, «дайте место». Народ попятился, расступаясь. Мы вышли в центр. Машинист судорожно кашляет, еле ворочая глазами. «Что тут произошло?» — спросил я девушку, которая лила ему в рот зеленую микстуру. Она не сразу ответила, занятая лечением. Вместо этого отвечает кто-то из работников. Он выбежал, схватившись за сердце. «Никогда такого не было, всегда был здоров как бык». «За сердце?» — приподнял бровь я. В это время сам машинист приоткрыл утомленные веки, пытаясь приподнять руку и указать крючковатым пальцем на дверь локомотива. Он заперся там. Поезд внезапно дернулся и начал возобновлять свой ход. Глава 12. Я почувствовал неладное сразу, как только поезд дернулся и снова пошел вперед. Стоило колесам вновь завращаться под гулкий металлический стук, в голове у меня будто сквозонул холодок. Я сразу понял, не все так просто. «Эй!» – негромко позвал меня один из проводников, молоденький смущенный парень. «Что нам делать-то?» Машинист отключился. «Спокойно», — ответил я негромко, вставая над распростертым телом машиниста. «Главное, без паники». По выражению лица Ладыжина видел, что он тоже понимал. Обычным недомоганием тут не пахло. Мы выпроводили толпу любопытствующих пассажиров, но шепот и суета по вагону не стихали. Кто-то поглядывал из-за угла, спрашивал: «В чем дело? Сердце, что ли?» Я поднял руку, велев всем сохранять спокойствие. «Ладыжин», — сказал я без лишних церемоний, — «встань у входа в машинное отделение. Поставь щит. Мне надо, чтобы оттуда никто не вылез, пока я не разберусь». Он кивнул с отрывистым «понял», после чего двинулся вперед. Я повернулся к проводницам. «Слушайте», — сказал я деловито, — «бегом пройдитесь по вагону, без шума и паники, и соберите у пассажиров все, что похоже на лекарство. Травы, настойки, уксус, спирт, в общем, любое средство, что может пригодиться. У нас тут серьезная проблема». Но одна из женщин хотела возразить. «Выполняйте», — рявкнул я достаточно громко, и они спешно закивали, понимая, что дело серьезное. У моих ног лежал машинист, бледный и судорожно дышащий. Та девушка, что раньше пыталась его лечить, растерянно застыла сбоку, сжимая пузырек в руках. Я аккуратно отстранил ее. «Дай-ка осмотрю сам». На его шее я ощупал странные потемнения, а на груди – слабую пульсацию магического проклятия. «Да чтоб тебя», – выдохнул я, хмурясь. Машинист был уже почти без сознания, едва слышно стонал. Я ощутил, что цепочка проклятия уходит куда-то вперед, по вагону, в сторону локомотива. Значит, монстр уже подключился к поезду и заразил машиниста. «Скажи», – крикнул от двери Ладыжин, – который уже держал барьер у машинного отделения, — «что это за тварь такая? Я чую магию, а чертов поезд набирает ход». Я мрачно приподнял голову. «Это скрижетник, опасный монстр, способный внедряться в механизмы, особенно те, что связаны с электричеством и движением. Чем дольше он там сидит, тем сильнее становится, высасывая энергию и подпитываясь от машин». «Проклятие», — выругался Ладыжин. «Да уж», — усмехнулся я без капли веселья. «И теперь все пассажиры под угрозой. Если этот скрижетник срастется с поездом до конца, он может устроить катастрофу. А если у него появится контакт с людьми, результат может быть жутким. Все умрут в муках. И начнут с этого машиниста». Я сжал зубы, обернувшись к девушке-лекарю. «Продолжай поить его своим настоем, хорошо? Но здесь нужно мощное противоядие. Мы постараемся его найти». Она кивнула, хотя сама выглядела бледной. Тут к нам вбежала запыхавшаяся женщина в форме железнодорожника. На шапке ее виднелся потек засохшей крови. Похоже, при экстренном торможении она ударилась головой. Рука сжимала рацию. Сразу видно, начальник поезда. Она окинула зал тревожным взглядом. «Что здесь происходит?» – спросила она, переводя дыхание. «Я упала. Кто-то дернул стоп-кран. Потом поезд вдруг поехал. Вы кто?» Я коротко, но по возможности внятно, ввел ее в курс дела. «Мы столкнулись с монстром, который завелся в локомотиве. Машинист проклят, едва жив. Нужно срочно готовить противоядие или что-то подобное, пока не поздно, и подготовить все возможное. Травы, спирт, я пересказал, что уже поручил проводницам». Ночь поезда побледнела, однако закивала. «Я займусь. У нас в вагоне хазблоке может что-то быть, и пассажиры, возможно, у них тоже. Надо только...» Она закусила губу. «Если этот монстр действительно в машинном отделении, то где Николаич? Он помощник машиниста». «Николаич?» – переспросил я. «Ну да, это машинист, Палыч, а Николаич – его помощник. Где он?» Женщина озиралась. Я переглянулся с Ладыжиным, и мы оба выругались. «Значит, там, внутри локомотива, был второй человек. Да что тебя?» – буркнул я. «Надо спасать его, пока не поздно. Длительное пребывание рядом со скрижетником – смертельно опасно, как для него, так и всех остальных». Ладыжин читал мои мысли. «Становится сильнее», — я кивнул в ответ. «Другого выхода не было, мы должны были попытаться вытащить его». Ночь поезда спросила: «А вы сможете остановить поезд, если машинист выведен из строя? Поезд на рельсах, никуда не денется. Передайте на станции дальше, что мы едем без остановок», — ответил я. «Собирайте ингредиенты, посмотрите, не пострадал ли еще кто, и постарайтесь не паниковать». Она кивнула, хотя выглядела очень встревоженной. Потом бросила короткий взгляд на дверь, где стоял Ладыжин с барьером. «А как же Николаич? Если он там, мы разберемся», — заверил я. Ночь поезда ушла дальше организовывать поиск. Я, не теряя времени, приблизился к Ладыжину. «Надо идти в локомотив. Выясним, где там помощник, и попробуем его вытащить». Ладыжин нахмурился. «А что, если монстр уже слишком силен? Тебе бы лучше не рисковать жизнью. Ты ведь можешь убить скрижетника, а я нет. Так что я сам пойду». «Не драматизируй», — отмахнулся я. «Ты знаешь, что делать. В плане монстров вы тут все удивительно необразованные. Но если ты погибнешь, то кто тогда?» — начал Ладыжин, сжимая кулаки. «Не обсуждается», — я цыкнул недовольно. «Хочешь помочь? Пойдем вместе. Одними рунами там не справиться. Вместе у нас шансов больше». Он минуту спорил, твердя, что предпочел бы рискнуть. Мол, его жизнь ничего не стоит, а я ценнее, мне нужно выжить, чтобы убить монстра. Я лишь коротко хмыкал. «Хватит героизм разводить, ты мне пригодишься. Идем вдвоем, точка». Мы еще успели оглянуться. Проводницы уже начали таскать разные травки, банки со спиртом. Девушка-лекарь у машиниста промокала ему губы зеленым настоем, но проклятие никуда не уходило. Стало только чуть медленнее распространяться. У машиниста по-прежнему отсутствовало сознание. «Снимай барьер», — велел я. «Мы двинемся внутрь». Он кивнул, отпустил магический щит, который колыхался голубоватым мерцанием у двери. Я потянул ее на себя и шагнул в проход, ощущая, что за ним царит полумрак. Заходя, я обернулся. «Ночь поезда, продолжайте сбор ингредиентов и проверьте, чтобы никто не рвался к нам. Это очень опасно». Женщина кивнула, лицо у нее было смертельно бледное. Мы с Ладыжиным вошли в машинное отделение. Внутри было мрачновато. Тусклые лампы мигали, а на некоторых шли искры. Я сразу почувствовал фон проклятия. Воздух словно пропитался гудящим напряжением, от которого волосы вставали дыбом. «Скрижетник», — пробормотал я, вглядываясь в темноту, — «управляет поездом все быстрее». Действительно, чувствовалось, как локомотив наращивал обороты. Колеса стучали учащенно, а корпус слегка вибрировал. «Он врос в систему», — объяснил я Ладыжину вполголоса. «Питается электричеством, металлом, да и самой жизненной энергией людей. Любое прикосновение к нему может быть смертельно». «Звучит мерзко», — выругался Ладыжин. Я вытащил из сумки две склянки с защитником и жаждой крови. Выпил сам, а остатки протянул Ладыжину. «Глотай», — сказал я, кивая на зелье. «Поможет, если будет драка». Он выпил и поморщился. Я видел, как по его телу прокатилось знакомое тепло. Это давало дополнительную выносливость и боевую мощь. Я скользнул взглядом. В конце узкого прохода поблескивали какие-то провода, искры. «Крадемся тихо», — сказал я, доставая свой меч из чехла. «Масло на лезвии пожиратель плоти, конечно, не самое эффективное против скрижетника, но хоть что-то, только смотри не лезь под удар, ставь барьеры, если нападет, буду предельно осторожен», – буркнул Ладыжин. Мы двинулись между трубами и шлангами, справа и слева пульсировали приборы. Наконец, в глубине услышали жалобный стон. Я быстро подал знак Ладыжину остановиться и включил глаз миров. Увидел тонкую темную нить, которая уходила куда-то в кабину управления. На полу лежало тело мужчины лет 50, тот самый Николаич. Он был без сознания, от груди шла еле заметная линия, проклятие, всасывающее его жизненную энергию. Я выругался про себя. «Черт, он уже на крючке. Что это значит?» – шепотом спросил Ладыжин, напрягаясь. «Если мы разорвем связь, монстр сразу поймет, что мы здесь. Придется действовать быстро», – прошипел я. «Эта тварь подпитывается не только от механизмов, но и от человеческого тела. Вот же дрянь», – пробормотал Ладыжин. «И что делать? Действуем по плану», – сказал я. «Я рвану руну, чтобы обрубить нить. Ты в это время ставишь барьер у дверей кабины, чтобы монстр не выскочил, и оттаскиваешь Николаича. Потом тащишь его в вагон, а я постараюсь отвлечь зверя». «Но», — хотел возразить Ладыжин, — «давай не терять время», — прервал я его. «Чем дольше Николаич тут лежит, тем глубже монстр в него врастает». Ладыжин сжал зубы, но кивнул. «Хорошо, но учти, что у меня нет опыта в борьбе с монстрами». «Знаю», — сказал я. «Спорить некогда, вперед». Мы выбрали позиции. Я справа, где было удобнее отбиваться, Ладыжин слева, поближе к Николаичу. Раз, два, я молча сложил пальцы в руну Тарн с нужной конфигурацией, почувствовал, как эфир сгустился, и резким движением срезал проклятую ниточку. В тот же миг что-то громыхнуло, в кабине управления послышался лязг. Я услышал, как Ладыжин активировал свой барьер у входа. Двери кабины со скрежетом распахнулись, и оттуда вылетела тварь, силуэт нечто напоминающее вытянутую фигуру человека, покрытую металлическими пластинами, с неестественно длинными пальцами. При каждом движении искрило электричеством, а из пасти неслось скребущее, шипящее рычание, запах ржавчины и озона. «Скрежетник», — пробормотал я, сжимая рукоять меча. Едва увидев меня, монстр лязгнул челюстью и выплеснул яркую дугу электричества, которая пробила барьер Ладыжина. Я попытался сложить Тарн, но и мой щит оказался слаб, меня откинуло назад. Глухо ударился спиной о стену, чертыхнулся. Ладыжин поставил еще один свой барьер, но скрежетник, напитавшись энергией поезда, оказался чертовски силен. Он разорвал этот магический заслон со шквалом искр. «Черт!» – выругался Ладыжин, тем не менее успев схватить Николаича за плечи и потащить к выходу. Завязалась отчаянная схватка в узком пространстве. Скрежетник метался рывками. Время от времени от его когтей отлетали пластины металла или сыпались электрические разряды. Я, собравшись с силами, снова попытался сшить Тарн перед собой, но удар монстра пришелся сбоку. Лезвие мое отскочило. Когда я попробовал ударить по его боковой пластине, лишь искры посыпались. «Градов!» — крикнул Ладыжин, удерживая одну руку на щите, а другой волоком вытаскивая Николаича. «Давай, отвлеки его!» Я рванул вперед, заходя со стороны. Монстр среагировал, выкинув крюк палец прямо мне навстречу. Пришлось сделать полуоборот. Теснота жуткая. В шаге — трубы, в другом шаге — пульт с проводами. Скрежетник бил неистово, стены дрожали от каждого удара. «Не выпендривайся, зараза!» Процедил я, вонзая меч в сочленение его руки и торса. Масло-пожиратель плоти слегка зашипело, оставив коррозионный след. Монстр взвыл визгливым скрежетом, дернулся назад, брызнув искрами. Я почувствовал, как его электрический заряд хлестнул мне по ребрам, и мир пошатнулся. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не упасть. Ладыжин уже выволок Николаича в коридор. «Градов, выходим!» — крикнул он. Но скрежетник не собирался отпускать. Он метнул новый разряд, чуть было не угодив в Николаича. Я на лету сложил руну Тарн, погасив большую часть удара, но остатком меня все же отбросило, ребра застонали. «Да чтоб тебя!» — выдохнул я, поднимаясь. Растерзанный коридор вокруг искрил, монстр пытался рвануться вперед, к моим товарищам. Понимая, что надо что-то решать, я, пригнувшись, метнулся к одному из пультов, толкнул его ногой в сторону монстра. Скрежетник вскинул руку, заряжая очередной заряд. Но я сложил руну Орн, это ослепляющее заклинание, вспыхнувшее ярким слепящим светом. Монстр клацнул зубьями, завыл, завертелся, словно потерял ориентацию. Это дало нам несколько секунд. «Шевелись!» – заорал я Ладыжину. Тот уже уволок Николаича в сторону выхода. Я подскочил, поставил короткий барьер, чтоб скрижетник не догнал на нас, и сам выбрался к тамбуру. Захлопнул за собой дверь, прижавшись к ней спиной, задыхаясь от напряжения. Внутри за дверью слышалось визгливое лязганье. Тварь била по стенам, злобно шумела. «Ушли!» – тяжело произнес я, глянув на Ладыжина. «Получилось!» Да, он держал на руках безжизненное тело Николаича. Жив, кажется, но почти на грани. В коридоре нас встретила толпа проводников, которые уже волокли разные склянки. Ночь поезда тут же велела: «Дайте дорогу». И мы протиснулись обратно в вагон, где лежал машинист. Теперь в купе, которое переоборудовали под импровизированный медпункт, лежали сразу два пострадавших. Сам машинист Палыч и его помощник Николаич. Пахло травами, в углу девушка-лекарь мешала настой. Я, согнувшись, опустился к ним проверить пульс. Палыч уже почти, начала девушка, указывая на его грудь, которая каменела. «Это скверно», — выдохнул я. «Проклятие превращает ткани в нечто вроде застывшего металла». Николаич дышал чуть чаще, но его конечности тоже начали твердеть. Проклятие сильнее подействовало на него, поскольку он дольше находился в связке с монстром. «Черт!» прошептал я, у нас мало времени. Краем глаза видел, что Ладыжин тоже тяжело дышит после схватки. Я перевел взгляд на пачку собранных ингредиентов, которые проводницы принесли. Тут и коренья, и настойки, и какие-то мази. Надо экстренно готовить антипроклятие, сказал я, вытирая со лба пот, и параллельно найти способ остановить поезд или выбить монстра. В купе влетела начальник поезда, окончательно выбившись из сил. Волосы ее растрепались еще сильнее, кровь на лбу чуть размазалась, но она не обращала на это внимания, слишком торопилась сообщить что-то важное. «У нас серьезная проблема», — выдохнула она сходу, хватая ртом воздух. «Я передала по станциям, что у нас форс-мажор, но что?» — поднял я голову, зло и устало глянув на нее. Ладыжин тоже повернулся, стирая со лба капли пота. «Нам надо остановиться в Новых Песках», — выпалила она, «потому что на путях стоит товарняк, и они не успевают его отогнать. Если мы не остановимся, то случится непоправимое». Глава 13. Я скрипнул зубами. Поезд уже мчался на приличной скорости, управляемый этой чертовой тварью. И если не взять все под контроль, мы рисковали врезаться в стоящий состав. «Так пусть отгонит товарняк и все», — рявкнул я. «Я же им сразу так и сказала. Там стоят только вагоны», — тут же ответила ночь поезда. «Локомотив за ними приедет. Мы должны были ждать, пока их уберут. Значит, у нас еще меньше времени», — выдохнул я. Ночь поезда нервно кивнула. «Да, если мы не остановимся, через полтора часа мы достигнем Новых Песков. И там тупик. Или столкновение», — угрюмо добавил Ладыжин. «Проклятие». Я перевел взгляд на лежащих машинистов, Палыча и Николаича. Оба были полностью беспомощны. Никто из них уже не мог взять под контроль поезд. Впрочем, с учетом скрижетника в кабине, даже дюжина здоровых машинистов вряд ли справилась бы, если он сросся с механизмами. «В таком случае, нам придется поторопиться с приготовлением антипроклятия», медленно выговорил я, «и с тем, чтобы вытащить эту тварь из локомотива или прикончить ее на месте». Ночь поезда обвела взглядом шеренгу испуганных проводников, возившихся с травами и банками спирта. «Я все еще опрашиваю пассажиров, но, может быть, вы скажете, чего именно вам не хватает?» «Да, сейчас», — буркнул я, — «посмотрю, что вы принесли. Для начала сделаем базу против проклятия и стабилизируем состояние пострадавших. Если скрижетник начнет слишком активно развиваться, мы должны быть готовы. Потом решим, как глушить его самого». Она прижала рацию к груди. «Я сообщу диспетчеру, что мы пытаемся остановиться. Может, они успеют отбуксировать товарняк. Надеюсь», — откликнулся я с нажимом. «Но лучше рассчитывать только на себя». Женщина кивнула и выбежала в коридор, отдавая резкие указания. В вагоне стояла смесь запахов, лекарственных настоек, пота, ржавчины, вперемешку со страхом людей, которые понимали. Поезд мчится к потенциальной катастрофе. Я встал, обменялся взглядом с Ладыжиным. Время пошло. Если тварь не убить, всем крышка. Он лишь коротко кивнул. Что ж, давай приниматься за дело, конец формы. Я вздохнул тяжело, осматривая собранную в коробку добычу, которую проводницы притащили в наше импровизированное медицинское купе. Вокруг меня суетились люди, У некоторых дрожали руки. Чувствовалась атмосфера нарастающей паники, не у всех, но многие понимали, что поездом управляет какой-то монстр. В голове я прокручивал, как собрать из этого хаотичного набора предметов все, что мне требовалось. «Ага», – пробормотал я под нос, перебирая свертки из бумаги, пакетов и прочего. «Неплохо собрали, но мне-то нужны определенные ингредиенты. Первым делом я прикидывал, что именно мне потребуется. Чабрец, валериана, прополис, зверобой, нашатырь, уксус, спирт, зерновой кофе, что-нибудь медное, машинное масло и керосин. Плюс к этому я собирался добавить то, что у меня осталось из прежних заготовок. Тумели с балаговой, красную крапиву с кровавником, этих я прикупил с большим запасом. С этим я смог бы сделать два жизненно важных варева. Антидот против проклятия для наших двух машинистов и тех, кто еще заболеет, и особое зелье для ослабления скрижетника. Я прокрутил в памяти рецепты. Так, есть валериана, отлично, я кивнул. Зверобой тоже хорошо. Прополис, кофе зерновой неплохо. Спирт есть в запасе, нашатырь тоже. Но быстро обнаружил. Чабреца, меди и уксуса не было. Масло и керосин мы могли бы достать только в машинном отделении, то есть опять идти туда, где ждал скрижетник. Просто превосходно. Нет чабреца и уксуса, сообщил я, обводя взглядом начальника поезда, что стояла в коридоре. Плюс еще медь. У кого-нибудь есть медь? Она удивилась. Чабрец, уксус, медь, не знаю. Мы попробуем найти, что сможем. У пассажиров всякое бывает. Отлично. И поторопитесь. Отрезал я. Когда она скрылась, я повернулся к Ладыжину. Нам нужно еще машинное масло и керосин, буркнул я. Значит, придется снова идти в локомотив. Там скрижетник может бродить где угодно, надо бы разведать обстановку. Я готов, он стиснул кулаки. Сбегаю быстренько. Да, да, кивнул я. А пока я хоть возьмусь за антипроклятие, соберу основу. Ладыжин побежал на разведку, чтобы выяснить, как обстоят дела в машинном отделении, а я начал суетиться над остальными ингредиентами, смешивая разные настои. Спустя несколько минут в купе ворвалась начальник поезда, запыхавшись. У нее в руках оказались три находки. Небольшой пузырек уксуса, старая и потускневшая медная монета и коробка с надписью «Дриншилд с чабрецом». Судя по виду, это был чай-россыпь. «Спасибо», – проворчал я, принимая их. «Хотя чай мне нафиг не нужен, придется его разделять». Она непонимающе округлила глаза. «Как разделять?» «Неважно», – отмахнулся я. «Спасибо за помощь». Я тряхнул пальцами, начал складывать руну Кариб, но ничего не получалось. Руна была из разряда крайне сложных, а сейчас, черт возьми, выругался я, отбрасывая попытку. Опять в яме полотна эфира, или не выехали еще из него. Канал широкий, просто жесть. В этот момент вернулся Ладыжин, взмокший, по лбу струился пот. «В машинном отделении никого», — сообщил он. Скрижетник, видимо, вернулся в кабину управления. Кажется, он начинает расползаться, захватывая все больше частей поезда. Я слышал глухие лязги и видел, как провода шевелятся сами по себе, как змеи. Дерьмово, я нахмурился. Значит, мозг твари находится снова там. Он явно планирует присосаться к пассажирам через сам поезд. Да, коротко кивнул Ладыжин. Я проверил, масло и керосин можно взять, но надо пойти глубже. Там, где я слышал лязг, один не рискнул. Ладно, вдвоем веселее, я помрачнел. Словно подтверждая мои слова, за стеной раздался долгий протяжный гудок локомотива, и свет в вагоне начал мигать все более учащенно. Пассажиры застонали, кое-кто в панике кричал. Я заметил, как две проводницы метались между купе, прося людей успокоиться. «Умная зараза, становится все сильнее», — сказал я. «Так, давай, помоги мне пока с чабрецом, а то эфир нестабилен». Тот кивнул и встал рядом. Я вздохнул, собрался с мыслями и принялся медленно складывать пальцы. В памяти всплыл образ руны Кариб. Она отвечает за тонкое разграничение и отделение веществ, но требует плавного потока эфира. Ладыжин принялся мне помогать, сжав правой рукой мою, чтобы объединить наши энергетические резервы. Раньше мы так не делали, и не сказать, что было сильно приятно, но сейчас другого выхода не было. Сперва ничего не получалось, эфир ускользал. Но я упрямо продолжал, и он тоже сосредоточился изо всех сил. Капли пота выступили у меня на лбу. Внутри ощущалось жгучее напряжение, словно я пытался сдвинуть с места огромную глыбу. Наконец почувствовал легкое движение, едва уловимый ветерок внутри сознания. И тут руна Кариб заискрилась бледно-голубым свечением. На столе чабрец начал слегка шевелиться, и из общей массы стали отделяться тонкие нити, скатываясь в одну аккуратную горку. «Есть!» — воскликнул я, сжав зубы. «Держи, держи, держу!» — откликнулся Ладыжин. «Я видел, как жилка бьется у него на виске, он напрягался не меньше моего. На это ушло минут 10, хотя обычно такая процедура занимала считанные секунды. Но в итоге мы сделали. Отделили самый ценный чабрец от черного чая. Я облегченно выдохнул. Отлично!» Тут же схватил со стола тару, куда предварительно плеснул изрядную порцию спирта, подмешал зверобоя, того же прополиса и наш экстракт чабреца. Быстро перемешал, добавил уксус, а затем понемногу начал всыпать кровавник и красную крапиву. Запах взметнулся едкий, будто выхлоп. Я зажмурился, встряхнул головой и прошипел. «Похоже, это будет не самое приятное лекарство», — пробормотал Ладыжин. «Зато действенное», — отозвался я. Примерно через пару минут у нас образовалась мутная буро-зеленая жижа, которую я аккуратно процеживал через тряпицу, чтобы убрать лишние куски. Получилась густая, зловонная жидкость. Я протянул флакон девушке-лекарю. «Намажь эту штуку на лимфоузлы у обоих, каждые 5 минут обновляя слой, а Николаичу делай это в 2 раза чаще. Он больше пострадал». Она кивнула, хотя выглядела так, будто сейчас вырвет от запаха. «Я не виню ее. Сам с трудом переношу это зловоние, но для борьбы с проклятиями хороший аромат не обязателен. А ты уверен, что это сработает?» — тихо спросила она. «Насколько можно быть уверенным в такой ситуации?» — ответил я уклончиво. «Главное, чтобы это приостановило расползание. Полностью исцелить их сейчас не выйдет, мы же не знаем, насколько глубоко внедрился скрижетник. Но если хотя бы процентов на 50 снизится воздействие, они протянут еще пару часов. А нам хватит и часа, лишь бы справиться с тварью и остановить поезд». Она кивнула, уже стряхивая капли на ватный тампон и осторожно обрабатывая шею Николаича, который тихо стонал во сне. Палыч лежал почти без движения. Я взглянул на него, сжал кулаки. «Держитесь, ребята», — пробормотал я. Время неумолимо тикало. Мы возились уже полчаса, ни много ни мало, и катастрофа приближалась. Нужно было срочно варить ту самую адскую смесь, которая, как я рассчитывал, сможет ослабить скрижетника достаточно, чтобы я смог нанести решающий удар. Без нее пробить его металлические пластины и бешеную энергию будет в разы сложнее. Я быстро дал отмашку проводницам.